Я не буду описывать разведку Мэша. Не буду рассказывать о штурме. Не хочу. Надоело. Хотите крови и зрелищ? Оглянитесь и наслаждайтесь. Последние два дня превратились в нескончаемую череду из криков, предсмертных хрипов, крови, ошметьев мяса и жуткой усталости, которая заполняет доверху. Руки становятся тяжелыми и непослушными. Чужая кровь впитывается в одежду и застывает бурой коркой на доспехах. Ладони, сколько ни пытался их отмыть, липкие. Такое чувство, что ты искупался в крови, перемешанной с грязью. Мы с Рейнером и Мэддом сидели на ступеньках захваченного дома и молча смотрели на окружающий мир. Трэмп грязными руками пытался оттереть какое-то пятно на запястье и хмуро поглядывал на суетившихся во дворе воинов. Мэтт молчал. Сидел, опираясь руками на колени, и рассматривал желто-бурую грязь под нашими ногами. Рядом с ним валялся разрубленный шлем и сломанный меч. Какой-то вампир пытался удержать нас на пороге, и его просто разнесли в клочья. Эта тварь даже оскалиться не успела. Снег, истоптанный сапогами, залитый черной кровью вампиров и перемешанный с желтой глиной. Чуть ниже, у подножья крыльца, лежат четыре здоровенных оборотня, утыканные арбалетными болтами, как ежики. Один из них только что сдох и теперь медленно трансформируется в человека. Жуткое, скажу я вам, зрелище. Мертвые пальцы уменьшаются прямо на глазах. Исчезают острые когти, способные снести голову и разорвать кольчугу. Клыки втягиваются в разваленный ударом череп, а длинная шерсть истончается, а потом и вовсе исчезает, обнажая бледную человеческую кожу. Хотите сражений? Хотите звона мечей и блеска стали? Ступайте, пройдитесь по улицам. Думаю, найдете несколько глухих переулков, где еще не закончили размахивать оружием. Где вываливают человеческие кишки на грязный и пожухлый снег и разбивают головы, как глиняные кувшины. Среди жителей нашлось немало сторонников нежити. Их оттеснили куда-то вглубь городка и теперь добивают. Осторожно и неторопливо. С чувством, толком и расстановкой. Несколько домов, стоящих на отшибе, просто подожгли, чтобы не рисковать. Говорили, что там обосновались несколько вампиров. Над городком повис тяжелый запах гари. Мы с моими парнями брали манор и свою работу закончили. Вижу, как к воротам идет Герт, поддерживаемый под локоть магом. Обоих просто качает от усталости. Слава богам, что живой. Безумный Тадмер, скорбящий жрец, решился возглавить свою нежить и бросился навстречу атакующим воинам Герта. С ним-то и схлестнулся маг из Сьора. Они дрались на пристани. Сам не видел, но, говорят, схватка была ужасной. Боевая магия — это вам не хрен собачий. Мы вымотаны до предела и валимся с ног. За последние двое суток только и видели этот проклятый богами Мэш. При штурме потеряли 4 бойцов и 3 гномов. Основные потери начались в сумраке, когда человеческое зрение уже подводит, а оборотни и вампиры видят в темноте как днем. Если бы не горящие дома и гномы, то нас всех бы вырезали как бешеных собак. Альвер с двумя оставшимися воинами шныряет по занятому манору, собирая трофеи. Это их право. Гномы одеты в некогда белые балахоны, пошитые еще вальтками. Для разведки зимой лучше не придумаешь. Они уже 3 суток в постоянном напряжении. Сутки вели разведку, и 2 суток резались с нежитью. Плечом к плечу с нами. Достойные парни. Дарби не ошибется, если назовет их побратимами. Они заляпаны кровью и напоминают рубщиков мяса на рынке. Разве что ростом поменьше, и крови на них побольше. У Альвера левый рукав просто пропитан кровью. Во время схватки он разрубил грудь оборотню, а потом ударил кулаком в рану и вырвал сердце. Я дрался рядом и видел это своими глазами. Штурм обошелся нам дорого. Герт потерял больше половины своих парней. Из 30 бойцов выжило 12. Мне еще повезло, у нас потери меньше. Непослушными руками я вытащил из сумки трубку и закурил. Ароматный дым застрял в горле, не в силах перебить запах смерти, витающий в воздухе. «Магистр!» — послышался хриплый голос, и ко мне подошел гном. «Что случилось, Альвер?» «Вот!» — он протянул мне складной нож. «Что это?» «Мне кажется, что это будет вам интересно. Уверен, что это сделано не в Аспираноре». «Спасибо!» — кивнул я. «Всегда к вашим услугам, магистр!» «Что тут у нас?» «Наваха. Обычная испанская наваха. Старая, как дерьмо мамонта. На поцарапанном клинке виднеется клеймо, но разобрать его не получилось. Еще один сувенир из моего мира? Ай, хрен с ним. Даже думать лень. Наваху я убрал в сумку и забыл». Послышались довольные крики. Гномы обнаружили у ворот умирающего оборотня с перебитыми лапами и теперь радостно улюлюкая вышибают ему клыки. «Да, это товар дорогой». Скажу честно, Мэш меня слегка разочаровал. Я ожидал большего. Думал увидеть нечто похожее на пиратский приют, а увидел унылую и грязную деревню, непролазную грязь на улицах и слабенький манор, окруженный хлипким чистоколом из бревен. Самое интересное, что, несмотря на грязь, дома были добротными. Запущенными, но крепкими. Сам городок, как вы знаете, расположился на юго-западном побережье. Берега здесь пологие, и окрестные воды Мэша кишат мелями и небольшими островками. Несмотря на это, сюда заходят и крупные корабли. Глубина гавани приличная. Правда, чтобы подойти к пристани, надо хорошо знать фарватер. Можно запросто сесть на мель или напороться на рифы. Пристань. Здесь начинаются небольшие странности. Потому что она была выложена из тесаного камня, а на берегу виднелась башня охраны. Не первой молодости сооружение, но выглядит внушительно. Линия причала напоминает букву «Т». Дома в Мэше бревенчатые, с соломенными крышами. Лишь несколько домов, стоящих неподалеку от манора, подняты на каменные фундаменты. Небольшая круглая площадь у ворот господского дома и широкая улица, ведущая к пристани. От нее ответвляются узкие переулки, утопающие в непролазной грязи. Чем ближе к морю, тем дома беднее. На берегу стоят покосившиеся халупы и несколько мастерских. Кузница, две бондарные мастерские и заброшенный барак плотников. Как мне рассказывал Рейнер, в прежние времена здесь изготавливали неплохие вельботы для зимнего промысла. Прочные и надежные. С правой стороны от пристани, если смотреть со стороны моря, широкий пляж, на котором чернеют горбы перевернутых лодок. С левой стороны – жироварная фабрика. Кажется, что берег насквозь пропитан этой неистребимой вонью ворвани. Котлы для вытапливания и площадка размером с хоккейное поле, на которой виднеются шеренги разделочных столов. Сразу за ними длинный барак, срубы ледников и пустые бочки. Странности с пристанью выяснились немного позднее. За манором виднелись развалины замка. Когда-то это укрепление защищало королевство от вторжения врагов и прибрежных пиратов. От замка остались лишь бесформенные груды камней. Странно, что их не использовали для строительства. Спустя некоторое время к манору начали стягиваться уцелевшие жители и наши бойцы. Альвер и его парни нашли пленного Нора. Седр сидел в подземелье, прикованный цепями к стене. Его освободили и помогли выбраться на поверхность. С одной стороны, жалкое зрелище. С другой, не на курорте прохлаждался. Посиди я столько, выглядел бы еще хуже. Это был мужчина лет 40-45. Я бы и 60 дал. Седр Нормеш выглядел скверно. Русоволос, широк в плечах, но животик выпирает. Руки дряблые. Видно, что здешний Нор давно не воевал. Если и размахивал чем, так это кружка Рётта. Что меня искренне удивило, так это его реакция на освобождение. Он хмуро посмотрел на заваленный трупами двор и сморщился. Кто-то из воинов Герта принес ему кувшин с водой. Я бросил взгляд на своих бойцов и удовлетворенно хмыкнул. Мэтт с Рейнером их хорошо выдрессировали. Никто даже с места не сдвинулся, чтобы помочь чужому Норру. Правильно, приказа не было. Седр отпил воды, выругался и потребовал вина. Даже невозмутимый Герт и тот дернул бровью на такое приветствие. «Да. Ничего не скажешь. Мизансцена интересная. Представьте себе двор Манора. Здесь еще тела не остыли. Кровь, мясо. Одним словом, фарш. Полукругом стоят бойцы, и перед ними освобожденный из плена Нор, требующий вина. Хлеба бы еще попросил, придурок. Хлеба и зрелищ. Кстати, зрелище ему предстоит не самое приятное. Дом разграблен, а дочку нашли в одной из задних комнат. Даже представить себе трудно, что с ней сделали, но... В общем, жива, но безумна. Ладно, хватит лирики. Пора делами заниматься. Тем более, что несмотря на все достоинства Герта, я старше его. Званием и положением. Я Нор, черт бы меня побрал. «Седр Нормеш?» — спросил я. «Да», — он посмотрел на меня и попытался дернуть подбородком, но не получилось. Шея была изрезана. Он сморщился от боли и кивнул. «Я Седр Нормеш. С кем имею честь?» «Меня зовут Серж Нор Альткам, магистр Ордена Черных Псов. Рядом со мной мастер Герт, друг и советник Робьена Кларенса. Мы с ним знакомы», — сквозь разбитые в кровь губы проворчал он. «Вот же паскуда! В сторону Герта даже голову не повернул». «Да, этот Нор не отличается вежливостью. Умом, как я вижу, тоже не блещет». Едва выпутался из этой истории, а в глазах уже мелькают серебряные долиноры. Считает сукин сын, во сколько ему освобождение влетит. «Могу сразу дать ответ. Дорого. Очень дорого. И чем больше он будет изображать важную птицу, тем больше будет цена». Седр был очень недоволен, когда я выразил уверенность, что Нор Мэша наведет порядок на своих землях. Он хотел что-то буркнуть, но поймал мой взгляд и решил заткнуться. Тем более, что я пообещал не забывать его земли. «Если не наведет порядок, то вернусь и проведу операцию по принуждению к миру. Заодно и найду нового Нора для Мэша, если этот не образумится. И пойдет Седр по миру, несмотря на все его связи при королевском дворе». Нор Седр, хоть и глуповат, но не дурак. Понял, что Герт здесь очутился не просто так, и лучше с Робьеном дружить. Поэтому поддержит его кандидатуру на должность Вия Нора. Мне это на руку. Пока что на руку. Нор пошатнулся и чуть не упал. Челядь, которая осталась в живых, подскочила к нему и увела в дом. Я проводил взглядом эту процессию. Ко мне подошел Герт. «Этот придурок глуп как пробка». «Да, он такой», — кивнул он. «Но поверьте старому служаке, его нельзя убивать». По всей видимости, мастер Герт неправильно истолковал мой презрительный взгляд. Или наоборот, как раз правильно? «Это решило бы множество проблем, мастер Герт. И создало бы множество других». «Как знать, как знать». «Я, пожалуй, займусь наведением порядка в поселке», — предложил он. «Вы не будете присутствовать при разговоре с Эдром?» — искренне удивился я. «Мне нечего ему сказать. Помощь, оказанная Робином, это помощь не этому Нору, а помощь королю. Простая политика», — Герт развел руками, — «не больше. Тем более, что Кларенс не граничит с землями Мэша. Наше дело — оказать услугу и уйти. Благодарность за спасение города от нежити Робину выскажет сам король». «Зная вашего короля, я в этом очень сомневаюсь». «Как знать, Нор Серж, как знать. Но это дело будущего. Вы – дело другое. Ваши земли граничат с этими владениями, и вы вправе требовать награду за спасение. Вы правы, кивнул я и направился к дому. Кивнул своим парням. Рейнар, Мэтт, поставьте у ворот караул и ступайте за мной.